Глава 13. «Ну, покажите мне фото красавчика», — сказала эффектная дама в красном платье с большой грудью, попивая из трубочки коктейль. «Вот, значит, какая это загадочная Кэт или Екатерина Варламова, о которой мне с восторгом рассказывал Тарас. Она секси. Андрей точно клюнет». Роскошная, статная брюнетка с изысканными манерами. Все, как любит Андрей. Кэт и Тарас вместе работали в прошлом. Она бывший спецагент. Но по старой дружбе согласилась нам помочь. Сначала я забеспокоилась, думая, что между ними был роман. Но когда Тарас сказал, что она была влюблена в его товарища по службе, сомнения отпали. Тарас не смотрел на нее так, как смотрел на меня. В его глазах не было тех искр, которые возникали со мной. Он воспринимал ее иначе, это я заметила сразу. Спустя несколько дней мы встретились с Екатериной в загородном ресторанчике, чтобы обсудить ход дела. По нашей задумке, девушка должна соблазнить Андрея и заманить в назначенное место. Скорее всего, это будет отель или загородная вилла. Тарас обрадовал меня, сообщив, что Петров находится сейчас в России. Но, думаю, это ненадолго. Воронов тоже пока что не улетел никуда. А Кондратьев обратился с претензией к борделю, что его покупка оказалась хилой и уже спустя две ночи внезапно отошла на тот свет. Все это были слухи. Наверное, поэтому наши мошенники не торопятся делать ноги. Расслабились, наслаждаются беззаботной жизнью и не догадываются, что их ждет в ближайшее время. Обо мне же поступила такая информация, что я, мол, покинула свой дом поздним вечером, отправившись на прогулку, и пропала без вести. Чертов козел всех подкупил. И алиби себе тоже купил. Тарас протянул Кэт смартфон, открыв на нем фотогалерею, и она заулыбалась, присвистнув. «Да, смазливая мордашка, ну просто Кен вылитый. Будет весело, походу. Что нужно сделать?» «Охмурить, опоить, заставить подписать кое-какие документы. А где мы возьмем оригиналы? Они наверняка в сейфе хранятся в его доме или на работе. Нужно их выкрасть». «Не волнуйся, с этим я разберусь. Оригиналы у нас будут», — сказал Тарас твердо. «Сейчас задача придумать, как будем его кадрить». «Размещу анкету на сайте знакомств. Одинокая дама ищет спутника жизни». «Тут я тоже посодействую. Нужно разослать о тебе фейки везде, где попало, пустить слушок, что ты миллионерша, недавно приехавшая в город». «Отлично. Андрей любит шляться по ресторанам, выставкам, аукционам. Там он и цепляет богатых одиноких краль». «Прекрасно. Установлю за ним слежку. Возможно, Кэт придется несколько раз посетить тот ресторан, в котором он чаще всего зависает». «Тогда прямо сейчас делаем анкеты и надеемся на удачу». Вдохновленная начавшимся движем, я отметила, что у меня открылось второе дыхание, и я была абсолютно точно нацелена на успех. «Ну что, Андрюша, готов к веселым приключениям? Пора поквитаться с бывшим и отправить его в тюрьму, но перед этим проучить как следует». Наше приготовленное для него шоу он запомнит на всю оставшуюся жизнь, которую проведет в вонючей камере вместе с зэками и крысами. Следующие дни выдались волнительными. Мы усердно занимались делом по поимке преступника, пытаясь свести Андрея с Кэт. Я уже не могла дождаться дня расплаты. Но Тарас успокоил меня мудрой мыслью, сказав так: «Терпение — залог успеха». Наконец, все было готово. Анкеты созданы, образ Кэт тщательно проработан, за Петровым установлена слежка. Вечером пятницы Кэт, вооружившись микрокамерами с микрофоном, отправилась в любимый ресторан Петрова. Мы наблюдали за этим в качестве координаторов операции, благодаря тайным камерам. Кэт выглядела великолепно. Эффектный макияж, женственное платье, грациозная походка. Перед ней точно не устоит ни один мужчина. Пока она двигалась к своему столику, присутствующие там мужчины шеи сворачивали, оборачиваясь на нее. Кэт вошла в ресторан, а Петров сидит за соседним столиком, жрет омара. сообщает мне Тарас, брезгливо глядя на него, открывая ноутбук. «Шоу начинается!» «Отлично!» Волнение захлестывает. Кэт садится практически напротив Андрея, и теперь мне хорошо видно его рожу. Важно сидит, с гордой осанкой, никуда не торопится. Движения у него ленивые, как у аристократа. Выражение лица фонит высокомерием. На нем новенький костюм, ценой в пару миллионов. На запястье роскошная модель швейцарских часов. Натуральное золото. Горько прикусываю губы и осознавая, что эти предметы роскоши куплены на деньги моих родителей или других жертв его грязных афер. Катерина хихикает, заигрывая с официантом, делает заказ. Неожиданно Андрей оборачивается, и мы отчетливо видим в его глазах вспышку. «Глянь», — смотрит на нее, как на лакомый кусок добычи. «Так и есть». «Кэт, внимание, объект клюнул. Он изучает тебя, наверное, скоро подойдет». Но Петров не торопился. Он вальяжничал, а потом кому-то позвонил. Еще полчаса прошло, потом Петров встал и направился в уборную. «Сукин сын!» — ругнулась Кэт. «Не клюет, пока рыбка, перехожу к плану Б». Девушка изящно поднимается со стула, держа в руках бокальчик вина, делая вид, будто она пьяна, следует за Петровым. Когда он выходит из туалета, она якобы случайно на него налетает и разбрызгивает вино на его брюки. «А, боже мой, какая я неуклюжая! Простите, я, наверное, слегка пьяна». «Да ничего», — бурчит Петров. Как вдруг Кэт тянется к его ширинке платком и начинает вытирать брызги вина. «Ух, вот это да!» Она касается его там, а он... «Все!» Кажется, мозг у афериста поплыл, а он начинает думать своей шишкой между ног. «Какая вы обаятельная!» «Я, кстати, долго за вами наблюдал». «Правда?» — умело играет Кэт. «А я не могла оторвать глаз от вас. Меня зовут Виктория. Виктория Янковская. Я в городе недавно. Вы можете составить мне компанию? Просто никого еще здесь не знаю». «Янковская?» — встрепенулся. «Виктория, какое красивое имя!» «С удовольствием приглашаю вас за свой столик». Кокетливо хихикнув, Кэт взяла его под руку, они вместе вернулись в зал. Я надеялся, что он сразу потащит ее в койку и начнет обрабатывать по всем параметрам, но Андрей не спешил. Катерине пришлось ходить с ним на встречи, свидания, прогулки. Уже нервы не выдерживали от ожидания. Так прошло несколько недель. Хотя бы спасибо, что все складывалось удачно, и между ними завязались отношения. Еще бы, если мы старательно подошли к делу. Петров поверил, что Виктория Янковская — одинокая миллионерша, которая потеряла своего мужа год назад из-за тяжелой болезни, теперь унаследовала все его состояние. Наконец, подонок пригласил Кэт в отель. «Ну что, Яна, настал момент», — довольно сказал Тарас, потирая руки в предвкушении. «Возьмем козла за Фаберже». «У тебя все готово по документам?» «Час, и они будут у Кэт. Мои парни добудут их для нас». «Держу кулачки». Пока Тарас координировал свою команду по добыче документов, я любовалась шоу. Кэт и Андрей в номере отеля. Красивый номер, изысканная еда, романтическая обстановка, шампанское. Андрей, как всегда, понтов выше крыши. Недвижимость, авто, отдых на Мальдивах, в Эмиратах. На выходные могут с друзьями в Вегас слетать, поиграть в казино. Мерзкий понторез. До меня доходит, а ведь он и мне то же самое рассказывал. Да у него заранее приготовлен и заучен текст, как будто один и тот же сценарий для всех своих жертв. Андрей отворачивается, чтобы положить себе в тарелку закуски, Кэт быстро сыплет ему в бокал порошок. Когда аферист оборачивается, сексуально улыбаясь, она протягивает ему бокал. «Давай, милый, за нас. Обворожительный ты мужчина». «Красотка ты моя. Да это ты тут самая яркая звезда». «Ублюдок». Я всхлипываю. То же самое он и мне говорил. Слово в слово. Они чокаются бокалами, пьют напиток. Андрей продолжает хвастаться своими богатствами, а также тем, как много времени он уделяет своей внешности, пока его глаза не начинают слипаться, и он вырубается. Прямо на спинку кресла изысканных апартаментов откидывается. Засыпает. В ту же минуту Кэт с облегченным выдохом подхватывает камеру и наводит на свое лицо, обращаясь ко мне. «Ну все, аллилуйя! Клиент готов!» «Средство сейчас действовать начнет. Поторопитесь. Он ненадолго придет в себя и будет находиться в размытом состоянии сознания». «Понятно. Тарас, надо поторопиться!» — кричу уже вдаль комнаты. «Скажи Кэт, что через 5 минут у них будут гости». «Как раз». Тарас рядом со мной на диван опускается и берет мою руку в свою нежно. «Ну как ты?» «О, лучше не бывает». В дверь номера стучат. Наш тайный агент спешит впустить людей Тараса. Когда Андрей приходит в себя, а выглядит он сонным, словно не от мира сего, Кэт заставляет его поставить подписи в нужных местах. «Дорогой, тут расписаться надо за услуги отеля». «Такие правила новые», — пожимает плечами. «Давай тут». «Тут и тут». Он расписывается. Я сижу, приоткрыв рот. «Получается, надо же, получается!» Этот кретин ставит подписи и теперь самолично делает себя банкротом. «Бумеранг летит, бывший муженек. Лови его и наслаждайся». «Что это за вещество?» «Лучше не спрашивай, откуда оно у нас», — улыбается Тарас. «Далее документы будут переданы знакомому юристу, а потом мы заявим на Петрова в полицию, предъявив доказательства его злодеяний, когда он вернется из одного очень захватывающего тура. Бордельного». Все сделав, Андрей еще что-то промычал и отрубился. «Забирайте это подобие человека, парни. Вы знаете, что делать». Петрова быстро взвалили на плечо и понесли к выходу, точно так же, как и меня, когда я выпила чаю с особой добавкой у адвоката. «Фу, Яна!» Катерина опять направляет на себя камеру. «Ну и душный он у тебя, это пипец какой-то. Нарцисс грёбаный». «Ну ничего, на зоне ему быстро корону поправит». «Тарас». «Тарас, ты в порядке?» — доносится до меня голос Кондратьева. Тряхнул головой, заставил себя сосредоточиться на деле. «Я здесь вообще-то на работе. Нашел время на полуголых баб пялиться. Вообще все бабы у меня интерес потеряли, когда в мою жизнь ворвалась незнакомка в подвенечном платье и так же быстро исчезла, словно какой-то изумительный мираж. Сейчас все мысли о ней. Вот даже сейчас вывели какую-то девчонку на сцену, а я смотрю на нее, и мне беглянка моя мерещится. Я в норме». «Смотришь так голодно на эту красотку, давно бабы не было», — ухмыляется Кондратьев, закуривая сигару. «Мы сидим в зоне VIP за тонированным стеклом. Зала нас не видно. Это место только для избранных. Здесь безопаснее, плюс некоторые клиенты предпочитают оставаться инкогнито, когда покупают себе шлюх для забав». «Развелся? Так и не встретил никого?» «Встретил одну, но она сбежала при загадочных обстоятельствах». Босс расхохотался, как вдруг девчонку, которую вывели на сцену, развернули к нам лицом. Я резко с кресла подорвался. Сказать, что я прифигел, ничего не сказать. Кондратьев тоже поперхнулся дымом, закашлявшись, видя мою реакцию. «Ты чего?» «Это она! Та девчонка, о которой я тебе говорил. Какого хрена она здесь делает?» В зале тем временем начались ожесточенные торги. Цены на ее киску взлетали до небес со скоростью света. Кто бы сомневался. Но она стояла на сцене вялой, пошатывалась, будто не в себе. Сразу понял, дрянью накачали. Значит, девушка пришла сюда не по доброй воле. Попала в беду. Вот уж приехали. Неожиданно, однако. Увидеть ее здесь. Надо во что бы то ни стало выручить проблемную задницу из беды. Спасать ее надо. Поможешь?» «Хочешь, чтобы я выкупил красотку для тебя?» Задумчиво протянул Кондрат. «Хочу. Долг вам верну». «Хорошо». Затушил окурок о пепельницу. «Пошли». Это была самая охрененная ночь в моей жизни. С ней я облетел весь космос. Девчонка была до смерти рада видеть меня, и она была готова абсолютно на все, лишь бы я вытащил ее из дерьма. Никогда не забуду лица малышки, когда я пошел в номер борделя в качестве покупателя. Сколько же было эмоций в больших, как у куклы, ясных глазах. Наконец я узнал ее имя. Яна. Красивая, ироничная, тает на языке, как и она сама, моя сахарная девочка. Как и думал, Яна попала в беду, а во всем виноват ее бывший. Ушлепок, которому я поклялся яйца оторвать и выбить, как боксерскую грушу, чтобы остаток жизни, как овощи, жил. Злости моей нет предела. Я закипел дьявольски, люто. Благо, все хорошо закончилось. Кондратьев помог, и мне удалось вытащить Яну из этого ужаса. Забрал домой. В объятиях своих отогрел, излечивая бедняжку своей лаской и заботой. Она плакала, тряслась, была разбита. Невыносимое зрелище. Пришлось утешать самым действенным способом — чувственным сексом. Я потрудился и создал в своем доме уютную атмосферу, чтобы ей было хорошо, чтобы все плохое ушло. Нужно было в срочном порядке расслабить Яну. Сильно же она меня зацепила. Я не знаю, как можно объяснить мое внутреннее состояние после встречи с ней, но это любовь с первого взгляда. Нехило меня встряхнуло, перевернув мой внутренний мир, что я даже за секунду один не забыл. Ну еще бы. Ведь я и близко не испытал то, что испытал с этой малышкой. Ласкал ее всю ночь. Жадно и неистово. Не мог насытиться, как в последний раз ее брал. А утром любовался ею спящей. Долго смотрел на Яну и пытался понять, ну почему меня к ней тянет? Изящная фигурка с женственными изгибами, мягкая кожа, сияющие глаза, в которых читалась бесконечная нежность и любовь. Эти прекрасные губы, которые всю ночь дарили мне безумно сладкие поцелуи. Я не мог удержаться и снова склонился к ней, чтобы поцеловать ее в губы и еще раз ощутить ту невероятную силу, которую испытываю только рядом с ней. Она ответила мне таким же страстным и нежным поцелуем, словно мы мыслили одинаково. Я знал, что Яна — это женщина моей жизни. Жаль, что мы встретились только сейчас. Я несколько лет убил на суку Дину, предательницу, изменщицу, жену мою бывшую, которую я депортировал обратно в деревню. Мог бы и строже с ней обойтись, но она все-таки женщина. Задумался и усмехнулся, продолжая смотреть на Яну. Пипец. Ее муженек кинул, меня жена. Ну, мы прям нашли друг друга. Две родственные души встретились. Пока малышка спит, отправляюсь готовить завтрак, заодно парней наберу, узнаю, как там дела продвигаются. Я попросил их добыть информацию о Петрове и наведаться к Воронову, тому самому адвокатишке-аферисту. Нужно изъять у него документы, которые Яна подписала, и вернуть все на свои места. Беги, Петров. Хотя это бесполезно. Я все равно тебя найду, где бы ты, тварь паршивая, не спрятался. Он тронул то, что стало мне дорого. Расплата будет самой жесткой.